Примечание. ФГА НВФ Ф4 ОП-0091 Д-50 Листы 202-204. На сухопутные фронты моряки, как правило, отправлялись добровольно. Желающих перейти в морскую пехоту всегда было значительно больше, чем этого требовала обстановка. На фронт просились не только комендоры, зенитчики, пулеметчики и радисты. Специальности, наиболее близкие по роду оружия и знаниям к сухопутным, но и рулевые, сигнальщики, трюмные машинисты, торпедные электрики и другие сугубо флотские специалисты. Курсанты, матросы, старшины и офицеры хорошо владели основами своих морских специальностей, но не имели достаточной общевойсковой подготовки. Поэтому с первых дней формирования с личным составом проводились занятия по тактике, стрелковому делу и другим общевойсковым предметам. Напряженная обстановка первого периода войны требовала скорейшего ввода в бой сформированных частей и соединений. Нередко они следовали на фронт без подготовки или после кратковременной учебы. Готовились в пути, в вагонах, а при длительных остановках поездов на местности. Морская пехота была представлена соединениями, бригадами и отдельными частями, батальонами. Бригада, как общевойсковое тактическое соединение, имела в своем составе отдельные батальоны морской пехоты, а также танковые роты, артиллерийские и минометные дивизионы, подразделения. Они вооружались следующим стрелковым оружием. Винтовка образца 1891-30 года. Карабин, снайперская винтовка, самозарядная винтовка, пистолет-пулемет, ручной и станковый пулемет. Винтовки постепенно заменялись карабинами и автоматами. Если в первые месяцы войны морская пехота ощущала недостаток в автоматическом оружии и артиллерии, то в дальнейшем количество новейшего вооружения значительно увеличилось, а качество его заметно улучшилось. Следует отметить, что к этому времени части морской пехоты оснащались вооружением и обмундированием в строгом соответствии со штатным расписанием. На вооружении морской пехоты находились следующие артиллерийские и минометные системы. 50, 82, 107 и 120-миллиметровые минометы. 45, 57 и 76-миллиметровые орудия и 122-миллиметровые гаубицы. С поступлением танков и самоходных артиллерийских установок ими были укомплектованы танковые роты, а позже танковые батальоны бригад морской пехоты. Примечание. Камалов. Морская пехота в боях за Родину. Первое издание. Москва. Воениздат. 1966. Страница 17. Возрастание огневой мощи, ударной силы и маневренности морской пехоты, особенно в последний период войны, существенно сказалось на тактике ее боя, который стал более самостоятельным, стремительным и результативным. К 1 января 1942 года Красная Армия понесла катастрофические потери, достигавшие по некоторым источникам 5 миллионов человек. Примечание. Гордиенко, маршал Жуков. Минск. Литература. 1998. Страница 86. В этих условиях советское военно-политическое руководство было вынуждено призвать на военную службу мужчин всех возрастов вплоть до 1890 года рождения. Даже Жуков признавал, что «мы вводили в бой много дивизий, которые совершенно не были подготовлены, были плохо вооружены, приходили сегодня на фронт, завтра мы их толкали в бой, конечно». И отдача была соответствующая. Примечание. Жуков. Воспоминания и размышления. Москва. АПН. 1990. Том 2. Страница 259. Но был резерв, которым высшее военное командование воспользовалось дважды. В критические дни обороны Москвы в 1941 году и в еще более критический период обороны Сталинграда осенью 1942 года. Этим резервом был в целом военно-морской флот и особенно Тихоокеанский флот, который именно в эти сроки выделил наибольшее количество матросов при формировании стрелковых бригад для введения боевых действий на сухопутных фронтах. Из 25 отдельных морских стрелковых бригад, которые спешно формировались, 13, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 70, 71, 72, 73, 84 и 92 состояли из моряков Тихоокеанского флота и Краснознаменной Амурской флотилии. Примечание. ЦВМА Ф-3 Д-34-322, лист 27. В битве за Москву моряки-тихоокеанцы героически сражались в составе 62-й, 64-й, 71-й и 84-й морских стрелковых бригад. 62-я МСБР прошла с боями по районам Подмосковья 150 километров. Она разгромила 3 полка противника и освободила около 40 населенных пунктов. 64-я МСБР, действуя в составе 20-й армии, вначале вела оборонительные бои. Отражая многочисленные атаки противника, она прочно удерживала занимаемые рубежи. Затем соединение, участвуя в наступлении, за 13 суток прошло с боями 130 километров и освободило 54 населенных пункта. Примечание. Очкасов, Басов, Большаков и другие. Боевой путь Советского военно-морского флота, Москва, 1974, страница 441. Эти две бригады, первыми из соединений, сражавшихся под Москвой, были награждены орденом Красного Знамени. Герой Советского Союза генерал-полковник Чистяков, командовавший в то время бригадой, вспоминал: «Я не помню случая, чтобы воины 64-й бригады дрогнули при виде контратаки танков или подняли панику при виде превосходящих сил немцев. Этот дружный, хорошо сколоченный боевой коллектив Я всю войну ставил в пример своим подчиненным, и сейчас, спустя более 20 лет, я с большой теплотой вспоминаю о 64-й морской стрелковой бригаде.